«Я уже сказал вам, у меня нет значка», — ответил Мортимер, нахмурившись. В его голосе было почти отчаяние. «Зачем он вам сейчас?» Пит терпеливо рассказал ему о появлении еще одного значка с именем Финли Фитцджеймса. «О!» Тирлстоун был окончательно растерян. Он сглотнул и хотел было что-то сказать, но промолчал. Двигался молодой человек как-то неловко, словно его просторная рубаха сковывала движение, а ворот натирал шею. «Что ж, если я найду свою эмблему, то обязательно принесу ее вам, но едва ли она отыщется». Он тряхнул головой. «Не могу поверить, что Финли мог совершить такое. Однако люди меняются». Мимо них, проведя рукой по своей густой гриве волос, прошла статная молодая женщина. Человек, сидевший на подоконнике, рисовал ее, и она это знала. «Я думаю, вы находите нас...» «О...» — Мортимер повел плечами. «Я, право, не знаю, что сказать». «Да, не знаю». Он посмотрел на женщину, потом на Пита. «Предательство — это гнусная вещь. Больше мне нечего вам добавить». А Томас гадал, какой бы вопрос ему задать, чтобы разрушить этот фасад непроницаемости и понять, наконец, что эти четыре молодых человека знают друг о друге, какая дружба могла их связывать, а какая ревность разделять. Что скрепляло их союз? «Был ли у Финли среди вас близкий друг?» — спросил он ровным голосом, словно эта мысль случайно пришла ему в голову. «Нет», — не задумываясь, быстро ответил Тирлстоун. «Мы все были вместе. Возможно, ближе других ему был Хэллоуэлл. У них было больше общего». Он почему-то покраснел, словно все-таки совершил предательство, но понимал, что обратно сказанных слов не заберешь. «У Финли было больше денег, чем у остальных», — продолжал задавать вопросы Пит. «Ведь его отец очень богат». Его собеседник облегченно вздохнул. «Да-да, у него было больше денег, чем у нас. Во всяком случае, больше, чем у Яга или меня. Да, пожалуй, и у Хэллоуэлла тоже». «Он был щедр?» На лице Мортимера появилось странное выражение, смесь горечи, иронии и, пожалуй, осторожного сожаления. Ему явно не хотелось рассказывать ничего о тех временах, возможно, из-за чувства какой-то вины. А может быть, Тирлстоун считал воспоминания пустой тратой времени и предпочитал жить настоящим? «Так был он щедрым человеком», — повторил суперинтендант. Мортимер пожал плечами. «Да, бывал, и частенько. Он играл в карты. Это было не столь уж важно, просто еще один штрих к характеру Финли. Томас хотел только, чтобы их разговор не прерывался». Взрыв смеха, однако, помешал ходу его мыслей. Оба собеседника невольно повернулись и увидели небольшую группку людей, тоже забредших в комнату, где они находились. «Да, мы все играли в карты», — подтвердил Тирлстоун. «Но он, пожалуй, играл больше остальных. Карты были его страстью, и он вполне мог себе это позволить. Послушайте, суперинтендант, разве сейчас все это так уж важно? Я понятия не имею, кто убил ту женщину в Вайчепеле. Но, как я уже говорил, мне трудно поверить, что это сделал Финли. Если у вас есть доказательства, что ж, я буду вынужден принять это. Если же доказательств нет, то вы попусту тратите ваше время». «Конечно, оно ваше, и вы вправе это делать, но вы тратите также и мое время. А для меня оно драгоценно. Я не видел своего старого клубного значка, даже не знаю уже сколько лет. Но если я его найду, то обещаю принести его вам на Боу-стрит». «Я был бы вам очень признателен, мистер Тирлстоун, если бы вы его поискали. Это помогло бы доказать невиновность мистера Фитцджеймса». «Или же его вину, не так ли?» — заметил Мортимер, пристально глядя на полицейского. В этот день Шарлотта нанесла визит матери и принесла от нее кучу новостей, которыми готова была поделиться, как только Томас придет домой. В основном это были забавные истории и сплетни из театральной жизни. Но когда в 7 вечера муж вошел в дом, усталый и измученный жарой, а еще больше своими тяжелыми мыслями, миссис Пит, увидев его лицо, поняла, как не кстати будет ее болтовня. «Ты искал значок?» — спросила она за ужином. Дети к тому времени уже поели и отправились спать. Грейси, недавно научившаяся читать, с удовольствием готовилась разделить с ними очередную главу «Алисы в Зазеркалье». Это было лучшее время и для горничной, и для малышей. Котята спали в корзине для белья в углу кухни, где все уже было чисто убрано, кроме их мисочек, которые Грейси вымоет позже. «Да, искал», — ответил Пит на вопрос жены, встретив ее взгляд через стол. Закатное солнце щедро светило в широкие окна. Его лучи падали на стол и чисто выскобленный пол, и их блики играли на фаянсе чашек в буфете и горели красным огнем на днищах, висевших на стене медных кастрюль. «И мы его нашли». У Шарлотты перехватило дыхание. «Значит, Финли Фитцджеймс невиновен?» Суперинтендант улыбнулся. «Это всего лишь означает, что существует 2 значка, и один из них — подделка». «Возможно, подделку и нашли в переулке Пентекост. Настоящий же значок оказался там, где ты его сейчас нашел, не так ли? Где он был?» «В кармане старого пиджака, который не носили уже много лет». «И что теперь?» Пит отправил в рот еще один кусок пирога с курятиной. Пирог показался ему очень вкусным, как и поданные на гарнир свежие помидоры и огурцы. «Томас, я тебя спрашиваю», — воскликнула Шарлотта и состроила нетерпеливую гримаску. «Кто-то сделал копию и положил ее то ли в постель Ады Маккинли в Пентекостелли, то ли в карман пиджака Финли Фитцджеймса на Девоншир-стрит», — наконец обстоятельно ответил ее супруг с набитым ртом. «И ты до сих пор не знаешь, какой из значков настоящий?» Шарлотта вспомнила слова Эмили, сказанные накануне, и ее нескрываемое желание устроить так, чтобы Пит обязательно снова произвел обыск в доме Фитцджеймсов. В голову полезли нехорошие мысли, но она прогнала их. «Должен же ты это знать, Томас!» — горячо продолжила она, забыв о своей порции пирога на тарелке. «Нет, я не знаю», — нахмурившись, Томас смотрел на жену. «Надо хотя бы сравнить их с другими настоящими эмблемами. А для этого мне нужен значок кого-то из его друзей. Надписи на значках Финли несколько различаются. Должно быть, все подлинные значки изготовлял один ювелир, а тот, где надпись отличается, и есть копия». «Разве...» — вырвалось у Шарлотты, но она тут же все поняла и умолкла. «Что ты хотела сказать?» — насторожился полицейский. «Ничего. Так, пустяк», — помотала головой его супруга. «Кто-то сделал копию, чтобы переложить вину на невиновного», — пояснил Пит. «Или наоборот, чтобы доказать невиновность того, кто виноват или кого подозревают. Копию вполне мог сделать кто-то из членов семьи Финли или даже он сам». «Да», — осторожно согласилась молодая женщина, уставившись в тарелку. «Да, вполне возможно». Она не могла поделиться с мужем своими мыслями. Эти мысли жгли ее, но высказать их миссис Пит не решилась бы даже самой себе. «Тебе дать еще помидоров? Они очень хороши в этом году», — отвернувшись, сказала Шарлотта. Утром следующего дня, как только Пит ушел, его жена наняла кэп и отправилась к Эмили. В 9:45 несколько испуганная горничная провела ее в утреннюю гостиную и пообещала справиться, дома ли миссис Редли. Из этого Шарлотта заключила, что сестра дома. Если бы она отправилась на верховую прогулку в Гайд-парк, горничная бы так и сказала. Хотя миссис Пит и в этом случае настроилась дождаться ее, даже если бы на это ушел весь день. Хозяйка вышла к ней минут через 10. Однако она была все еще в пеньюаре и с неубранными волосами, падающими красивыми локонами, которым старшая сестра всегда завидовала. Миссис Редли с улыбкой поприветствовала Шарлотту и крепко расцеловала ее. «Эмили», — Наконец смогла воскликнуть та таким голосом, что ее сестра испугалась и растерянно заморгала. «Да, Шарлотта», — ответила она нервно. «Ты раздражена. Что случилось? Что-то с бабушкой?» «Нет, при чем здесь бабушка? Зачем ты просила меня надоумить Томаса снова обыскать дом Фитцджеймсов? Из-за значка?» Миссис Питт посмотрела на сестру взглядом, который должен был бы превратить ту в соляной столб. Эмили растерялась лишь на мгновение, но затем опустилась в одно из кресел. «Если Томас нашел значок, это означает, что Финли Фитцджеймс невиновен, а это лучшее, что может быть для Томаса», — уже спокойно ответила она, глядя на стоявшую над ней Шарлотту. «Разве не так? Агастес Фитцджеймс могущественный человек, он способен на все. Конечно, если его сын виновен, его следует арестовать, судить и все такое прочее, но если он не виновен, будет лучше для всех, и особенно для Томаса, доказать это до предъявления обвинения в суде. Разве это не ясно?» «Предельно ясно», — не собиралась отступать от своего старшая сестра. «Ты его знаешь?» Младшая сестра вопросительно посмотрела на нее широко открытыми голубыми глазами. Солнце щедро лилось в высокие окна. Глаза Эмили казались Шарлотте слишком невинными и слишком голубыми. «Кого знаю? Ты имеешь в виду Агастеса Фитцджеймса?» — поинтересовалась миссис Редли. «Только понаслышке. Но я уверена, что в целом правильно его оценила. Джонс упоминал о нем несколько раз. Он действительно очень влиятельный человек, потому что сказочно богат. А Финли Фитцджеймса ты тоже знаешь?» Шарлотта уже с трудом себя контролировала. «Нет, не знаю», — ответила Эмили невинным тоном. «Однажды видела его, но мельком. Обменялись приветствиями и все. Боюсь, при новой встрече он меня не узнает». Миссис Питт пыталась ухватиться за главное. Она слишком хорошо знала сестру, чтобы не понять, что та все время уходит от ответов. В каждом ее движении, в широко распахнутом взгляде ее голубых глаз читалась вина. Взяв стул, Шарлотта решительно села напротив Эмили. «Он обручен с кем-нибудь?» — спросила она строго. «Не думаю, я не слышала об этом». Миссис Редли не спросила, почему это интересует сестру, и то и стало ясно, Эмили скрывает что-то и говорит ей неправду. Страхи Шарлотты подтвердились. «А Талула?» — процедила она сквозь зубы. «Неужели она так тебе близка, что ради нее ты заставила меня подбить Томаса на повторный обыск?» Миссис Редли вспыхнула. «Я говорила тебе, Шарлотта, что если Финли не виновен, то это поможет. Ерунда. Ты знала, что в доме есть значок, потому что или ты сама, или Талула подбросила его. Ты понимаешь, что вы сделали?» Эмили промолчала, не зная, что лучше, все отрицать или признаться. Пока она еще ничем себя не выдала, во всяком случае не с головой. «У Агастеса Фитцджеймса действительно есть могущественные враги. Ты это знаешь, Шарлотта?» — пролепетала молодая женщина. «И безжалостные друзья, как видно, тоже», — рассвирепела ее гостья. «Ты сама заказала эмблему или научила этому Талулу?» Эмили выпрямилась. «Я думаю, Шарлотта, что с тобой, как с женой полицейского, мне не следует обсуждать это. Ты будешь чувствовать себя обязанной обо всем рассказать Томасу, и тогда я поставлю в неловкое положение себя и моих друзей. Я уверена, что Финли невиновен, и поступила так, потому что считаю свой поступок правильным, как для Финли, так и для Томаса. Ты сама знаешь, что опознание ровным счетом ничего не стоит». «Какое опознание?» Шарлотта внезапно почувствовала, как исчезает ее прежняя уверенность в своей правоте. «Конечно, она знает то, чего не знает она, Шарлотта, и, возможно, даже Томас». «Что это за опознание?» — нервно переспросила миссис Питт. Младшая сестра облегченно вздохнула. В лучах солнца ее светлые кудри казались золотым ореолом. За дверью слышался успокаивающий шум просыпающегося дома. Хихикнула служанка. Опознание, сделанное проституткой, показавшей, что она видела Финли в Пентекостеле в вечер убийства, объяснила Эмили. Что? Шарлотта почувствовала неприятный холодок под ложечкой. Что ты сказала? Но это даже нельзя назвать опознанием, объяснила миссис Редли. Она не уверена, был ли это Финли, и охотнее скажет, что это был дворецкий, если дело дойдет до суда. «Какой дворецкий?» Миссис Питт была потрясена и растеряна. «Чей дворецкий? Почему она укажет на дворецкого?» «Тот самый дворецкий, от которого забеременела Ада», — пояснила Эмили. «Из-за него она потеряла место и оказалась на панели». «Откуда ты все это знаешь?» Ледяным тоном спросила Шарлотта. Отступать было поздно. «Я сама разговаривала со свидетельницей», — тихо призналась ее сестра. Миссис Питт, почувствовав легкую дурноту, опустилась на стул. «Тебе не следует так нервничать», — успокоила ее Эмили. «Вспомни, ведь нам и прежде приходилось участвовать в расследованиях Томаса, и всегда все хорошо кончалось». «Помнишь убийство в Гайд-парке?» «Замолчи», — поморщилась Шарлотта. «Ты забыла, что после этого сказал тебе Джек?» Миссис Редли побледнела. «Нет, не забыла. Но сейчас он ничего не узнает. К тому же я не делаю ничего опасного. Вернее, очень опасного. Здесь нет никаких маньяков. Я просто собираю сведения, чтобы помочь Финли». «Я не говорила с подозреваемыми и ни к чему никого не принуждала». «Не будь дурой», — рассердилась миссис Питт. «Если ты оправдаешь Финли, виновным окажется кто-то другой. Кто-то из ближайшего окружения убитый». «Возможно, так оно и есть». «Впрочем», — добавила она безжалостно, — «поскольку ты подбросила в дом Финли копию значка, это может указывать и на него тоже». И все решат, что он виновен, так же, как и был виновен Джек-потрошитель. Ведь тот значок, что был найден полицией в постели убитой, на самом деле настоящий. Или ты об этом не подумала? Конечно, подумала. Даже если полиция узнает, что настоящая эмблема была найдена у Ады, это совсем не означает, что сам Финли оставил его там, защищалась Эмили. «Мы обе знаем, что его и близко не было там, в Уайтчепеле, в тот вечер. Он был на вечеринке в Челси». «Ни ты, ни я этого не знаем», — опять рассердилась ее старшая сестра. «Мы знаем только то, что тебе сказала Талула. Ведь это она сказала, что видела там брата». «Я верю ей. А без опознания значок — единственная улика, связывающая Финли с убийством в Уайтчепеле». «Любой мог украсть эмблему или найти ее много лет назад, а сейчас воспользоваться ею, чтобы отомстить Агастасу. Зачем Финли убивать такую женщину, как Ада Маккинли? Или любую другую, если на то пошло?» «Но кто-то же убил ее», — ядовито напомнила Шарлотта. «И скорее это тот, кто хорошо знал ее», — не сдавалась миссис Редли, чуть подавшись вперед. «Соперница». Или, может быть, тот, у кого она что-то украла, или кого сильно обидела. Она могла поссориться с подружкой или клиентом, над которым к тому же еще и смеялась, и со своим любовником, которого отвергла. Молодая женщина устало вздохнула. «Шарлотта». Сестра выжидающе смотрела на нее. «Шарлотта, пожалуйста, не говори Томасу о значке. Он мне этого никогда не простит». Он не поймет, зачем я это сделала. Но я действительно верю, что Финли не виновен. «Я знаю», — посерьезнее согласилась миссис Питт. «Иначе ты бы не решилась на такой идиотский поступок». «Так ты и не скажешь Томасу?» — смиренно спросила Эмили. «Нет», — пообещала Шарлотта, скорее из жалости к сестре, чем по здравому размышлению. «Во всяком случае, до тех пор, пока не буду вынуждена сделать это. Он может сам найти все, что ему нужно, до того, как ему понадобится для расследования этот факт с подделкой». «Спасибо, Шарлотта». Питу, когда под вечер они с Юартом вернулись в Пентекостелли, Пришлось самому кое-что узнать из того, о чем говорили сестры. Нэн Салливан, как и в первую встречу, по-прежнему не была уверена в своих показаниях. Однако Томас больше всего рассчитывал на показания Розы Берг, поэтому перемена в ней его ошеломила. «Не знаю», — проворчала она и, посмотрев на полицейских, тут же отвернулась. Они снова сидели в кухне. На столе стоял большой старый эмалированный чайник и разномастные фаянсовые чашки. От горячей плиты было жарко и душно. Никому и в голову не пришло открыть окна из-за зловонного двора, пропитанного запахами гниющих отходов и расположенного по соседству свинарника. «Как это вы не знаете?» Пит еле сдерживал раздражение, но не хотел, чтобы голос выдал его. «Вы были совершенно уверены, что узнали его тогда, на Девоншир-стрит. Даже собирались повесить его собственными руками». «Я готова повесить любого, кто сделал это», — упрямо поправила его свидетельница. «Но я не могу точно сказать, что это был он. Я видела его в тот вечер лишь мельком, да и одно мгновение, да и темно уже было». «Вы боитесь, Роза?» Суперинтендант старался, чтобы его голос не выдал гнева и презрения. «Нет». Берг уставилась в угол и словно совсем не замечала присутствия инспектора Юарта. «Нет, никого я не боюсь. А чего мне бояться?» «Ну, например, чьих-то угроз», — ответил Томас. «Человек, которого вы опознали из очень богатой семьи, не забывайте этого». «Может, это и так, но он не говорил со мной», — скривив губы, ответила женщина. «Если вы думаете иначе, то ошибаетесь». «Очень ошибаетесь. Я просто хочу, чтобы вы поймали того, кого нужно поймать. Того, кто сотворил такое с бедняжкой Адой». Она поиграла чайной ложкой в чашке. «И мне кажется, что это скорее мог быть дворецкий, который первым обидел ее. Что, если он опять это сделал? На этот раз ему уже нечего было рассчитывать на помощь хозяйки. У него была причина отделаться от Ады. Щеголи вроде того, что я видела на Девоншир-стрит, не ходят в кварталы Уайтчепела. Свое удовольствие они получают на Хей-Маркет и Уидмилл-стрит». «Да, это верно», — поддержал ее Юарт. «Но вы говорили, что Ада тоже частенько бывала там», — напомнил Пит. «Да, но я не говорила, что она приводила их к себе сюда», — насмешливо ответила Роза. «Она не такая дура». «Если бы она сделала это, обо всем тотчас бы узнал ее сутенер Костиган и отобрал бы у нее больше половины заработанных денег. Да и зачем джентльменам ехать с ней сюда? Для чего? Не такая уж она знаменитость. Таких, как она, полно кругом, а для мужчин все равно, какая из них им попадется». «Вы хотите сказать, что видели в тот вечер дворецкого?» Быстро перебил ее Юарт, перегнувшись через стол. «Опишите нам его». «Нет, я не говорю, что это был дворецкий», — настороженно ответила Берг. «Я просто хочу сказать, что это мог быть и он. Черт побери, неужели вам все равно, кого поймать?» «Мне отнюдь не все равно», — сквозь зубы процедил суперинтендант, едва сдерживая себя. «Но ваши сомнения и перемена показаний кажутся мне подозрительными». «Я начинаю думать, что кто-то помог вам сменить их, пригрозив, а то и пообещав награду». «Вы говорите так, будто мне заплатили за вранье», — сердито огрызнулась Роза. «Нет-нет», — примирительно сказал инспектор. «Никто не говорит, что вы врете, Роза. Просто мы хотим быть во всем уверенными. Аду уже не вернешь. Но теперь речь идет о жизни другого человека». «Несправедливое обвинение будет вторым убийством»,